маэстро. Я увидел, как рука Эрнадо скользнула к бластеру на поясе и остановилась. Нейтрализующее поле. А Данька держал в руке вибронож. Оружие, пробивающее человека на вылет даже при слабом броске. От него надежно спасал включенный боевой костюм, но, увы, мой не был включен. Ланс сделал плавное движение к Даньке. Он стоял у него за спиной, и для прыжка не хватало нескольких метров. Умение убивать голыми руками — обязательный курс офицерского училища на Таре. «Всем стоять!» — тихо произнес я. «Ни одного движения Даньку не трогать». Мальчишка слегка раскачивался, не отрывая от меня чужого, полусонного и одновременно цепкого взгляда. «Он под психокодом», — пробормотал Редрак. «Это уже не мальчишка, а машина смерти. Я предупреждал». «Даниил, с тобой все в порядке?» — тихо спросил я. Мальчишка мигнул. Взгляд стал чуть осмысленнее. «Ты понимаешь, что происходит?» — продолжал я. «Тебе был дан гипнотический приказ убить меня в случае опасности для секты. Ты подчиняешься? Тогда может погибнуть земля». «Я вспоминаю», — внятным шепотом ответил Данька, «как меня похитили и дали приказ убить тебя, когда возникнет опасность, а меня попытаются удалить, и ты подчиняешься?» — с наигранным любопытством спросил я. Прыжок с падением и ударом по руке. Перелом предплечья гарантирован. Ничего, у детей кости срастаются быстро. «Нет!» — в голосе Даньки послышалось явное удивление. «Что я, придурок слабовольный, Сергей? А у сектантов за главного императрица Тара? Она не может приказать тебя убить, представляешь?» Он опустил вибронож. «Принц, осторожно!» Редрак вытащил из ножен плоскостной меч. «Психокот непреодолим. Он играет». Я молча пошел вперед. Шаг. Еще один. Взял руку Даньки с зажатым в ней оружием. Приставил клинок виброножа к груди. Мальчишка с испугом смотрел на меня. «Ты будешь отправлен на Тар, а затем на землю». Отчетливо выделяя каждое слово, произнес я. «Сектанты будут уничтожены. Я гарантирую это». На глазах у Даньки блеснули слезы. «Предатель!» — жалобно повторил мальчишка. «Мы проигрывали вместе, а побеждать будешь один!» Он опустил руку с ножом, отвернулся. Отчетливо прозвучал шумный выдох Редрака и его растерянный голос. «Но психокод невозможно преодолеть!» Я обнял Даньку за плечи. Он напрягся, но вырываться не стал и спросил. «Редрак, Эрнадо, вы в этом специалисты. Психокодирование разработано на основе методики сеятелей и их ментальных усилителей?» «Да», — уверенно произнес Эрнадо. «Первые опыты, неважно, запомните. Оружие сеятелей всегда выбирает себе врагов и друзей. Точнее, оно не работает против хозяев», — заплетающимся языком пробормотал смотритель музея. Блаженно улыбаясь, он привстал из мягкого кресла, развел руками и рухнул обратно, на этот раз, похоже, до утра. Я кинул друзей быстрым взглядом. Страх, страх, страх. Безотчетный, растерянный ужас в глазах. Древний грек, столкнувшись с богом войны Аросом, наверное, выглядел бы так же. «Я отменяю приказ», — с нарастающей яростью выкрикнул я. «Мы идем к храму все вместе, Данька! Мы вместе до конца, ясно?» «Есть, капитан!» — с восторгом сказал мальчишка. «Пожалуй, лишь он ничего не понял». Храм был таким же, как на Таре, Клене или любой другой кислородной планете. Схедманский храм сеятелей. Километровый шар из зеркальных и черных пластин, неуязвимый, древний, как сама планета. Святыня, внушавшая ужас еще первобытным племенам. Дворец богов по средневековым верованиям. Наследие цивилизации-основательницы по современной, едва ли не единственной в галактике религии. У его стен молились и проклинали врага. Зеркальные квадраты обшивки отражали льющуюся кровь человеческих жертвоприношений и цветы счастья в руках новобрачных. Храм закидывали камнями и расстреливали из крупнокалиберных пушек. К его подножию слагали разноцветные гирлянды и сосуды с драгоценными благовониями. И тысячи лет храм хранил тайну своего узора, тайну, лежащую на поверхности, в буквальном смысле слова. Глобус — огромная модель и крошечная копия Земли, планеты, которой нет. Мы подошли к основанию храма, тонкой, отлитой из металла колонне. Раскрытая ладонь на самом верху легко поддерживала километровый шар. Никто не проронил ни слова. Молча шел впереди Эрнадо, опасливо поглядывал под ноги, словно вспоминая паутинные мины вокруг тарского храма Ланс. Прихрамывал сильнее обычного Редрак, едва поспевающий за остальными. Мы с Данькой шли в середине, и с каждым шагом Данька все сильнее жался ко мне. «Я думаю, это лучше сделать тебе», — сказал я мальчишке, когда мы оказались возле опорной колонны. Громадный шар давил на нас, абсолютно неподвижный, он, казалось, раскачивался над головой, готовый упасть в любое мгновение. «Что?» — робко спросил Данька. «Приложи ладонь к столбу и попроси, то есть прикажи поднять нас внутрь, в зал информатория». «Он послушается?» «Да». Данька вздохнул и провел ладошкой по металлической колонне, тихо сказал: «Поднимите нас наверх, в информационный зал. Пожалуйста». Секунду ничего не происходило. Я вдруг осознал с пугающей ясностью, что все мои надежды и предположения — полный вздор. Храм не послушается Даньку и вряд ли выполнит мои требования. Мало ли, по каким причинам храмы боятся причинить нам вред, да и глобус, сложившийся из вращающегося храма, еще ничего не доказывает. Сектанты прорвутся к земле, и кварковая бомба упадет на крышу моего родного дома, и будет облако серой пыли на месте третьей от солнца планеты. Нас бросило вверх, мягким, но сильным рывком. Мы прошли сквозь непроницаемые стены храма, словно сквозь туман. И вновь уже знакомое влажное дыхание пронзаемых стен. Облако желтого света, заботливо укутывающее нас. Храм подчинился приказу Даньки. Мальчишки с планеты, которой нет. Мы стояли в зале, огромном даже по меркам храма. Внутри гигантского куба с черными стенами, исчерченными тысячами светящихся полос. Каждая линия, мерцающая неярким оранжевым светом, несла в себе информацию об одной из населенных людьми планет. Где-то здесь были и координаты Земли, планеты, добраться до которой можно только туннелями прямой гиперпространственной связи. Проклятые планеты, которые не летали звездолеты, планеты, выброшенные из русла галактической цивилизации. Раньше меня заинтересовали бы эти цифры, длинные столбцы расчетов, несущие в себе лишь абстрактные пятимерные координаты, не дающие представления ни о направлении, ни о дальности. Теперь это было безразлично. Я оглянулся. Мы оказались здесь все вместе, и Данька, и Ланс, и Эрнадо с Редраком, и даже сидящий у их ног Трофей. Но именно меня неведомый лифт вынес во главу делегации. «Я человек с Земли», — тихо сказал я, и эхо подхватило мои слова, грохотом разнося их по залу. «Я житель планеты, которой нет. Тот, кто случайно попал в этот мир. Тот, кто требует подчинения. Подчиняюсь!» Голос шел отовсюду. Он стекал с потолка. Он вырывался из стен. Горячими гейзерами бил из плит пола. Бесплотный, безликий голос храма, голос, обрекший меня на смерть. «Я требую общего подчинения», — закричал я. «Всех храмов, всех миров! Хватит игры! Я разгадал вас и получил право отдавать приказы!» Тишина. И странное, незнакомое ощущение. Словно мягкая упругая пленка обтягивает тело. Впрочем, нет, не совсем незнакомое. Темпоральная граната сеятелей после применения оставляла похожий эффект. И такой же равнодушный голос из глубины сознания. Ситуация нестандартна. Возникает конфликт цели и ограничений. Указаний в программах логических структур не имеется. Произведена темпоральная капсуляция человека с Земли. Вокруг меня сгустилась темнота и активация эмоциональной матрицы. Я попытался вырваться из упругого плена и не смог. Все мои движения давали не больше эффекта, чем барахтанье мухи в киселе. «Человек с планеты Земля, ты обладаешь иммунитетом и правом на тактическое управление системой храмов. Но претензии на стратегическое руководство выходят за рамки дозволенного. Тебе предоставляется возможность беседы с создателем храмов, после чего будет принято решение о твоей судьбе». Черная пелена затянула мозг. Я сидел в кресле, удобном и мягком, обтянутом песочного цвета велюром. Мебель в комнате, похоже, была из черного дерева. Пол и стены закрывали огромные рыжевато-коричневые ковры. Как и во внешнем облике храма, здесь доминировали два цвета. Даже огонь в сложенном из черного мрамора камине был желтовато-оранжевым, рыжим, без всякой примеси голубоватой белизны высоких температур или багрово-красных отцветов угасания. Середина. Во всем. Даже в цветах. Это называется местом для принятия решений. Кресло моего собеседника стояло напротив. Узенький черный столик между нами был заставлен яркими маленькими бутылочками, фруктами и конфетами в хрустальных вазах, изящными фужерами и бокалами. В сторонке уютно пристроились массивная зажигалка, коробка с длинными толстыми сигарами и несколько пачек сигарет. Внешность создателя храмов тоже была достаточно колоритной, высокий, очень худой, с роскошной гривой медно-рыжих волос, в тонких интеллигентных очках, чуть в старомодном костюме. Лицо немного неправильное, несущее следы какой-то сложной смеси национальностей, но симпатичное, открытое и удивительно умные, доброжелательные, ласковые, что ли, глаза. Никогда не думал, что в храме есть такие помещения. И смотрители, пытаясь скрыть за иронией растерянность, сказал я. Мужчина виновато развел руками. «Увы, к сожалению, Сергей, такого помещения в храме нет, не предусмотрено. Я спорил с проектировщиками и строителями, но они решили, что обойтись иллюзией гораздо проще». Я легонько качнулся в кресле, чувствуя его мягкую упругость, потянулся к вазе, взял розоватый, налитый соком персик. Неплохие иллюзии. И запах, и цвет, и вкус — все вполне реалистично, — заверил меня мужчина с легкой улыбкой, не говоря уж об осязании. Вы можете выпить и почувствуете опьянение, а можете выкурить сигарету, не опасаясь за свое здоровье. Мы можем беседовать сколь угодно долго, времени вокруг нас не существует. Ваши друзья даже не заметят отсутствие предводителя. — Почему вы не пригласили сюда Даньку? — поинтересовался я, разглядывая этикетки бутылок. Он ведь тоже землянин, сеятель. Для храмов любой землянин — повелитель. Но для меня Даниил в первую очередь ребенок. А у нас будет серьезный разговор, Сергей, взрослый. Кстати, и о мальчике предстоит поговорить отдельно. Я кивнул, молча соглашаясь. извлек из коллекции бутылку с мускатом белым красного камня, открыл ее. Пробка поддалась мгновенно. Иллюзорная пробка в несуществующей бутылке с ненастоящим вином. «О, я вижу, вы знаток хороших вин», — мужчина протянул мне свой бокал. «Несмотря на свою фантомную природу, я люблю этот сорт». Моргнув, я едва не расплескал вино, спросил, тщетно пытаясь сохранить голос спокойным. «Вы тоже ненастоящий?» «Конечно. Фантом, морок, голографическая картинка». Мой собеседник сделал маленький глоток вина и блаженно улыбнулся. «И в то же время точная копия, слепок с реально существующего человека, сеятеля, если вам будет угодно». «Привидение, смакующее несуществующее вино». «Забавно». «Храм назвал вас создателем. Это верно?» «Нет, что вы!» Мужчина так энергично замотал головой, протестуя против незаслуженной славы, что вино в его бокале расплескалось. «Я лишь создатель теории, общей методологии подхода к храмовой системе формирования цивилизации. К строительству самих зданий, их технической основе, я не имею ни малейшего отношения». «Идеолог, значит, куда больше исполнителя», — парировал я. «Законодатель гораздо важнее палача. Зачем же такие сравнения?» В его голосе зазвучало искреннее возмущение. Я сделал маленький глоток вина. Взглянул на свет камина сквозь стеклянный тюльпан бокала. Маслянистые разводы на хрустале подтвердили вкусовые ощущения. Вино было крепким и непередаваемо вкусным. «Дьявол! Первый раз в жизни пью хорошее вино, и то не по-настоящему». «Извините», — тихо сказал я, — «сравнение неудачно, согласен. Вы больше напоминаете музыканта, чем законодателя, или... В общем, я буду звать вас маэстро». «Как угодно». Фантом явно обиделся. «Просто обстановка вокруг напоминает дешевый боевик», — пояснил я. «Ласковые беседы с обильным угощением обычно предшествуют допросу третьей степени». «Исключено», — с жаром произнес маэстро. «Пытки и убийства, тем более землян, для нас исключены». «Тем более землян». Забавно. Оговорка или осторожный ввод информации? Я потянулся к сигаретным пачкам, выбрал более знакомую. «Житан» — самый крепкий из известных мне сортов табака. «Вы человек крайности, Сергей», — задумчиво сказал маэстро. «Самое знаменитое вино и самый крепкий табак. Если любить, то принцессу. Если ненавидеть, то целую цивилизацию. Характер, маэстро». «Мерзкий характер. Скажите, что было раньше, курица или яйцо? Вы или я?» Маэстро вздохнул и тоже взял сигарету. Щелкнул зажигалкой, протянул мне, затем прикурил сам. «Вы, Сергей, вы? Я вполне мог бы быть вашим потомком». «Архивные исследования, весьма затрудненные вашей незначительностью в земной истории, показали, что за короткий срок жизни перед исчезновением вы заимели немало детей». Я нервно затянулся, вогнав в легкий полсигареты. Голова закружилась сильнее, чем после бокала знаменитого вина. «Не знал об этом, маэстро. 3 случая документированы генными пробами, остальные спорны». «Вам нужны имена?» «Нет. Пожалуйста, не надо. Это будет похуже третьей степени». «Как угодно». «Что ж, приступим к деловым переговорам?» Я молча кивнул и затушил сигарету, а нарезанный дольками ананас. Маэстро поморщился. «Это ведь декорации, иллюзии», — добродушно объяснил я. «Начинайте». «Вначале предыстория или, скорее, послеистория для вас». В конце 21 века человечество начало свою звездную экспансию. Она опиралась на только что открытый принцип гиперпространственных переходов, то, что ваши друзья называют полетом по прямой, гиперпрыжком с опорой на 3 маяка и туннельным гиперпереходом. По экономическим причинам земляне использовали 2 первых способа. Туннельный гиперпереход дорог даже для нас. В 2132 году от Рождества Христова, я невольно ухмыльнулся, торжественности, с которой была произнесена дата. Маэстро истолковал это по-своему. «Вы христианин?» «По мусульманскому летоисчислению шел, я вообще атеист». «В 2132 году, — сухо повторил маэстро, — Земля столкнулась с определенными проблемами. Другого выхода из ситуации, кроме изменения методики колонизации, не оказалось. Вместо экспансии в пространстве Земля применила колонизацию во времени. В далеком прошлом, в эпохе, когда Земля была заселена только первыми примитивными организмами, была основана база проекта X. Она производила одну единственную продукцию — гиперпространственные маяки, снабженные устройствами распространения жизненных спор. Автоматические корабли разносили их по всей галактике и даже за ее пределы. Каждый корабль доставлял на место 7 маяков, после чего сам уничтожался. А маяки, создав вокруг себя жизнь с главенствующей гуманоидной цивилизацией, стали ее богами, храмами, как и было задумано. «Выходит, я нахожусь в прошлом Земли?» — тихо спросил я. «На Земле сейчас мезозой или крестовые походы? Что вы, Сергей? На Земле конец 20 века. Развитие цивилизаций сателлитов заняло немало времени. Вы находитесь в своем настоящем, а я, точнее, мой информационный модуль, в своем прошлом. Путешествие во времени — интересная штука, но в вашем случае они ни при чем». «А темпоральные гранаты — это мелочь. Маломощное устройство для чисто экспериментальных целей. Оно и переносит не физические объекты, а информационную составляющую личности». «С кем вы воевали в прошлом?» Во мне вдруг проснулся полуабстрактный интерес, видимо, вызванный упоминанием темпоральных гранат. Уничижительная характеристика этому абсолютному оружию наверняка была рассчитана на мое моральное подавление. «Ни с кем», — маэстро рассмеялся. «Сергей, разрушенные корабли и выжженные планеты, погасшие звезды — все это бутафория, инсценировка. Вместе с духовным влиянием храмов легенды о сеятелях формировали необходимый тип цивилизаций». «Необходимый для чего?» — резко спросил я. Маэстро замолчал. Я потянулся к жетану, закурил еще одну сигарету. «Простите мне маленькую слабость, маэстро. На созданных вами планетах нет табака, а трэп и остальные стимуляторы меня не вдохновляют. Зато они не столь вредны для организма», — наставительным тоном заметил маэстро. «Воин должен беречь свое здоровье». Он замолчал, словно сообразив, что проболтался, или подбросил мне очередную порцию информации. «Для чего Земля перешла к колонизации прошлого?» Я поймал взгляд маэстро. Ласковый, умный, лживый взгляд. «Какие цели у тысяч обитаемых планет? Почему Земля на положении планеты-изгоя? Зачем храмы несут на себе изображение Земли?» «Отвечу на все вопросы, кроме первого», — быстро проговорил маэстро. «Он не важен для вас». «Ну-ну». Я устроился в кресле поудобнее. Я наслаждался иллюзорным вином и сигаретами, несуществующим уютом обстановки и настоящим, умным и сильным врагом. «На Землю не могут прилетать инопланетные корабли, поскольку этого не было в нашей истории». «Правильно, Сергей?» «Один пират побывал, да. Купил плутоний, заплатив партией синтетических бриллиантов огромной величины, и потихоньку смылся. Анахронизмов нет». «Согласен». Я потянулся за бутылкой с мускатом и обнаружил, что та вновь полна. Волшебное вино земных сказок. «Но галактические цивилизации обязаны знать о Земле, помнить ее как странную легенду, сочинять всевозможные гипотезы. И все для того, чтобы однажды, через много лет, когда храмы на всех планетах начнут вращаться и снимут свою видеоблокаду, когда триллионы изумленных людей увидят в символах своей религии изображение планеты-изгоя, я понял. Они сольются с Землей и ее немногочисленными настоящими колониями в единую цивилизацию. И Земля будет главенствовать в небывалой империи. По праву планеты-основательницы. Жизнь во Вселенной — редкость. Мы подарили галактике миллионы форм жизни. По праву планеты, поставившей на всех обитаемых мирах мины замедленного действия. Храмы развили цивилизации, но сейчас они сдерживают их рост. И все для того, чтобы в момент слияния Земля была сильнее. Ни одна из планет не в силах пробить защиту храма, и их жители догадываются, в любое мгновение храм способен уничтожить планету, превратить ее в плазму или включить устройство кваркового распада. Маэстро задумчиво смотрел на меня. Взгляд был по-прежнему добрым, а лицо спокойным. Умное, всепрощающее привидение. Не вам, друг мой, решать будущее земной цивилизации, и даже не мне. Но я думаю, вы все же патриот родной планеты. Я был патриотом очень многих планет, — насмешливо ответил я. Вы знаете историю моей страны? Знаю, Сергей. Что ж, разговор о глобальном у нас явно не получится. Поговорим о вашей судьбе. Его тон заставил меня насторожиться. Не люблю, когда говорят о моей судьбе. Слишком уж много было в юности судьбоносцев, любителей заботливых разговоров. Поговорим, маэстро. Как вы думаете, Сергей, ваше везение было случайным?